Вот, значит, почему они так странно дерутся. Наконец-то ответил на мучающий его вопрос Лев. Тактика этих белоручек всегда строилась на дальнем бою и держании дистанции, а гномы, зная это, специально привели для них самых неудобных противников. Они ведь знали, кто именно поддерживает императора, и что среди них нет цветных драконов. Губы красного дракона растянулись в злобной усмешке, а костяное ожерелье на его шее засветилось зеленым светом. Как жаль для них, что здесь появился я. Эви, полезай внутрь. Когда ты говоришь девушке что-то подобное, она сначала должна угостить тебя хотя бы ужином, насмешливо проворчала Эви, игнорируя непонимающие вопросы, что она имеет в виду, остальных двух невинных духов. После этого наши отношения уже никогда не будут прежними. Игнорируя глупое подшучивание Эви, Аргалор внимательно контролировал процесс разжижения своей чешуи и плоти на шее и медленное проникновение ожерелья внутрь его тела. Когда имплантация оказалась завершена, чешуя вновь затвердела, а мышцы обрели свою прежнюю твердость. Теперь поле антимагии оказалось бы ограничено внешним слоем, ведь из-за своей природы драконы были слишком наполнены магией, чтобы ее можно было так легко отменить. Тем временем же заметившие приближение Эргалора гномы немедленно вывели из боя три машины, что, развернувшись широким строем, спикировали вниз, намереваясь зажать его в клещи. «Это мы еще посмотрим», — хищно подумал Эргалор. «Эви, давай второй шаг. Слушаюсь, мой мясной костюм», — патетично заявила Великий Дух Жизни и высвободила всю свою магию, широким потоком хлынувшую внутрь тела дракона. Не тренируя Эргалор свои навыки шаманизма, то эта энергия немедленно вступила бы в конфликт с его собственной, что привело бы к ужасным последствиям. Однако синхронизация энергии духа и его хозяина была сделана на высшем уровне. Магия Эви быстро, но вместе с тем и ласково окутала каждую клетку дракона, готовая приступить к третьему шагу. Еще тогда, в битве с Хордингом, а затем и со своей сестрой, для Эргалора стало неприятным открытием то мастерство, с которым металлические маги умели творить заклинания. Несмотря на все свои тренировки, Лев не обладал тем талантом к плетению заклинаний, что, казалось, был заложен в генах каждого металлического. Тем не менее у Эргалора, как цветного, были свои преимущества. Так почему бы не сделать их сильнее? Раньше в прошлых битвах Лев уже делал нечто подобное, усиливая себя с помощью магии жизни и своей ярости. Та же Эви прекрасно блокировала его раны, наращивая искусственную плоть и останавливая кровотечение. Руководствуясь этими мыслями, методичный разум Аргалора пришел к апофеозу данного направления. «Давай третий этап», — мысленно рыкнул Лев, убедившись, что их синхронизация достигла достаточно уровня. Давно хотела это сделать. Тело красного дракона вздрогнуло, а затем забурлило, когда мышцы на его теле вздулись, чтобы спустя секунду в буквальном смысле удвоиться, заставив размер Аргалора от 6 метров и 20 сантиметров в холке превратиться во все 7 или 14 метров с шеей. Аргалор становился крупнее, на локтях и суставах появились дополнительные костяные щитки, а крылья обзавелись еще более впечатляющей мускулатурой. Анатомия цветных драконов и так приближалась к некоему идеалу, но Эви сделала все, чтобы исправить даже оставшиеся недочеты. Но, откровенно говоря, получившийся результат выглядел скорее ужасающе. Если обычно Эргалор выглядел хоть и страшно, но величественно, то получившийся гибрид вызывал лишь одно желание – бежать прочь и молиться, чтобы он не обратил на них внимания. Все, что мешало эффективности, пошло под нож. Так любой жир был трансформирован в мускулы. Даже губы на морде Эргалора исчезли, открыв вид на увеличившиеся и удлинившиеся клыки. Прямо сейчас Эргалор и Эви умудрились провести уникальный и достаточно опасный ритуал из шаманской практики, а именно, контролируемую одержимость. Два потока магии, великого духа жизни и дракона, двигались в едином направлении, что разом умножило общую эффективность более чем в два раза. «Погнали!» – кровожадно проревел Эргалор и резко напряг свои увеличившиеся крылья. Монструозные мускулы распрямились, а затем, укрепляемые магией, сжались, бросая многотонное тело с такой силой, что позади него раздался воздушный удар, когда лев преодолел скорость звука. Двое находящихся по бокам высших големов почувствовали неладное и попытались перехватить дракона, но безбожно не успели. Словно призрак огромный дракон появился прямо перед медленно поворачивающимся мехом. Каким-то чудом управляющий големом гном успел почувствовать опасность и начать поднимать здоровенный, 4-метровый двуручный молот, однако он все равно сильно опоздал. Разогнанные до безумных скоростей и укрепленные яростью когти дракона словно по маслу вошли в броню в том месте, где Аргалор чувствовал присутствие жизни. Дзинь, миг, и Аргалор уже летит вперед, пока девятиметровый голем за его спиной величественно разваливается на два куска и устремляется вниз на пылающую столицу. Однако у льва не получилось долго праздновать свой успех, ведь два оставшихся противника явно задумали нечто нехорошее. Крылья дракона резко сложились, отправляя Аргалора в штопор, и лишь это позволило ему увернуться от просвистевшей мимо очереди. Но стреляющий длинными очередями высший голем и не думал сдаваться. Сияя фиолетовыми рунами гравитации, он на грани смертельной перегрузки стабилизировал свой полет параллельно Аргалору и навел на него левую руку, на месте которой было широкое дуло орудия. Холодные драгоценные глаза голема неотрывно следили за драконом, пока крутящийся барабан его артефактной пушки посылал болт за болтом. Аргалору пришлось экстренно маневрировать или даже отбивать снаряды когтями, ведь каждый из этих болтов мало того, что нес проникающую силу, достаточную, чтобы пробить чешую дракона, так еще и был взрывным. Опасность. Второй оператор высшего голема просчитал траекторию сражающихся и вырвался вперед, встав у них на пути. Похожая на стальной рюкзак конструкция у него за спиной выдвинулась вверх и сразу выстрелила, отправив в сторону дракона шесть продолговатые стержни. ДЗЗЗ. Между всеми штырями вспыхнула электрическая сеть, что вопреки всякой логике стабилизировалась и явно была способна на время спеленать и шокировать попавшего в нее дракона. Лишиться же в этом бою маневренности значило немедленно проиграть. Но не стоило забывать, кем лев был. Хоть управление магией вокруг него и было заблокировано, магия внутри него никуда не делась. Глубоко вздохнув, Аргалор с ревом выпустил целое море пламени, за считанные секунды дестабилизирующие и расплавившие несущиеся на него штыри. Вот только опасность никуда не делась. Словно и ожидавший подобного выстреливший сетью голем уже замахнулся навстречу Аргалору своим гигантским молотом, намереваясь начисто снести ему башку. И лев мог бы попытаться увернуться, но сзади его в таком случае настиг второй голем, тоже замахивающийся тяжелым двуручным мечом. Эви. Магия жизни великого духа немедленно вспыхнула в районе мозга дракона, и мир резко замедлился. Думав с восторгом широко распахнутыми глазами смотрел, как головка молота проходит мимо его морды в считанных сантиметрах, что, учитывая их размеры, было слишком близко. На таких скоростях, Думав чувствовал, что даже поворачивать глаза, и то непросто. Но увернувшись от удара, Аргалор и не думал улетать прочь. Наоборот, красный дракон буквально обернулся вокруг тела молотобойца и, разрывая ставшим столь плотным воздух, положил лапы на удерживающие молот руки. В этот момент они стали подобны тем парочкам, где парень учит свою вторую половинку играть в что-то наподобие гольфа. Контролирующий инерцию голема дракон взмахнул крыльями и подтолкнул своего визави, заставив его продолжить свое движение и сделать полный оборот вокруг своей оси. Вероятно, летящий следом другой оператор голема очень удивился, когда сумел разглядеть фигуру облепившего его собрата дракона, что направил молот первого голема точно ему в грудь. Инерция взмаха, помноженная на силу самого дракона, оказалась страшной штукой. Боек молота с треском пробил нагрудную пластину и буквально размазал оператора машины по его внутреннему отсеку, отправив потерявшую управление машину бесконтрольно лететь прочь. Рассчитанные на устранение именно металлических драконов големы и обученные для того же самого оператора оказались не готовы к абсурдной скорости цветного ящера, ориентированного на ближний бой. Ха! Ускорение сознания резко закончилось, и из носа, глаз и пасти дракона хлынула густая кровь. Если усиление тела было шаманом и духом хорошо освоено, то вот ускорение было использовано именно свой страх и риск. Тем не менее Аргалор не позволил своей слабости им управлять. Лапы дракона с силой стиснули машину, мешая ей вырваться на свободу. Усиленная рунами сталь затрещала, но выдержала первый напор. Однако было очевидно, что следующий удар дракона будет последним. «Прости меня, Т2, я тебя подвел», — вздохнул одетый в компенсирующий перегрузки комбинезон гном и положил ладонь на приборную панель голема. «Это был хороший бой, оператор», — донесся изнутри механический голос. «Запустить процесс катапультирования», — отрывисто приказал гном. К шоку Аргалора, верхняя часть голема внезапно провернулась в талии, отрывая от тела дракона сетеметатели, а затем его спина, словно цветок, раскрылась и выплюнула прочь небольшую спасательную капсулу. «Приоритет — спасение оператора», — монотонно прорычали динамики голема, и механические конечности стремительно сжались и крепко обхватили не ожидавшего этого дракона. Активирую протокол самоликвидации. Твою ж, успел ли шахнуть красный дракон, как оказался в центре сильного взрыва. Спустя несколько кашляющий и кровоточащий ящер вынырнул из черного облака. Хоть его защита исправилась, но в некоторых местах чешуя все еще была прорвана. Впрочем, благодаря наличию Эви эти раны быстро закрывались, приводя тело дракона к исходному виду. Командир, отделение 3 потерпело поражение, цель продолжает движение в нашу сторону, раздался злой голос гнома из динамиков в командирском отсеке главного, самого крупного 15-метрового голема. Прикажите моему отделению прикончить эту проклятую ящерицу. Я разберусь с ним в два счета. Отставить, боец, рыкнул командир, суженными глазами смотря на красного дракона. Мы и так потеряли в этом бою слишком много машин. Этого цветного дракона здесь не должны было быть. Наш приоритет – сохранение технологий, ведь если они будут целы, тогда мы можем вновь спланировать следующее нападение. Поэтому, приказываю отступать. Но командир, мы что? Так и оставим наших парней внизу. Отставить возражение. С появлением этой неучтенной величины операция находится под угрозой. Наши же машины важнее тысячи и тысяч простых солдат. Приказываю начать отступление. Слушаемся. Неодобрительные и мрачные подтверждения командиров отделений совпали с разворотом големов и ускорением их прочь. Металлические драконы бросили вслед несколько заклинаний, но особо не старались. Больше внимания металлических сейчас привлек приближающийся к ним цветной ящер. И, судя по постному выражению серебряного дракона, будущая встреча его не особо радовала. От автора. Вот мы наконец и познакомились с тем, что давало гномам столь уверенности в их притязаниях. Глава 4. Подлетая к трем терпеливо ждущим его древним драконам, Аргалор испытывал непривычное для себя сомнение. Сложность предстоящего выбора давила на него, и красный дракон ощущал неестественную неуверенность. С одной стороны, прямо перед Аргалором имелось аж целых три здорово так обосравшихся металлических дракона, вынужденных быть спасенными не кем-то, а самым настоящим цветным повелителем неба. Причем все они были не обычными драконами, а древними, уважаемыми представителями их расы. Конечно, любому становилось ясно, что металлических поймали в их самый худший момент – подобрав самого неудобного противника из всех возможных. Но когда кого-либо интересовали оправдания, в этот самый момент Думова буквально разрывала от желания обрушить на этих трех драконов целый вал насмешек, издевательств и язвительных высказываний. Почему только Аргалор не мог пройтись в этот момент, и по их слабости, неспособности вовремя распознать опасность, готовности проиграть каким-то коротышкам и многому другому. Вот только здравый смысл подсказывал Льву, что стоит ему только пойти на поводу своих побуждений, как может случиться нечто непоправимое. Ведь как бы Аргалор не был убежден в своем собственном превосходстве и идеале, но даже ему было очевидно, что три древних дракона – это все еще три древних дракона, которых было более чем достаточно, чтобы испарить одного пусть и талантливого, но молодого красного дракона. Сейчас же металлические находились в очень нервном состоянии духа, поэтому среагировать они могут очень уж поспешно, а последствия использования ускорителя сознания все еще продолжали мешать полному выздоровлению Думова. Да и на краю сознания продолжало капать на мозги. Аргалор, даже не думай делать то, что ты собираешься делать. Если ты их оскорбишь, они обязательно тебя прихлопнут. Замолчи, отмахнулся от нее Лев, в сознании которого уже начал формироваться план. Я знаю, что буду делать, Хординг, дружище. Громогласно поприветствовал немедленно скривившегося металлического дракона широко улыбающийся Аргалор. «Как же я рад, что успел вовремя!» Два остальных дракона удивленно повернули шеи и уставились на своего собрата. Вероятно, они задавались вопросом, почему Хординг ничего не говорил о своих столь дружеских взаимоотношениях с другом своей дочери. Аргалор же и не думал останавливаться. «Одна только мысль о том, что проклятые гномы убьют тебя, чуть было не свела меня с ума. Именно поэтому я со всех крыльев стремился спасти тебя и твоих друзей. В конце концов, когда ты оказываешься совершенно беспомощен и беззащитен, то помощь со стороны – это единственное, что может тебя помочь. В нашей жизни ведь главное что? Правильно, вовремя попросить о помощи. Выражения драконов резко застыли. Если у двух драконов и были какие-то мысли о хороших отношениях Аргалора с серебряным крылом, то прямо сейчас их можно было дружно выкинуть. Ведь даже полному идиоту стало бы ясно, что этот наглый молокосос над ними издевается. «Я смотрю, за последние 18 лет ты ничуть не изменился», — раздраженно фыркнул Хординг, выдохнув ледяные струйки. «Все такая же заноза в заднице. Хординг, контролируй свою речь, ты все же не какой-то там цветной», — высокомерно заявил золотой дракон, пренебрежительно оглядев ощерившегося Аргалора. «Ой, как странно слышать слова о культуре, когда о тебе говорит тот, кто даже представиться не удосужился, хоть ему спасли жизнь, не говори чепухи», — вклинился третий древний бронзовый дракон. Хоть он и был меньше двух других, но лев не собирался его недооценивать. Бронзовые драконы по праву считались самыми агрессивными среди металлических, ввязываясь в течение своей жизни в бесчисленные конфликты. «У нас все было под контролем, еще немного, и мы спокойно бы их победили. Ах, видимо, я давно не общался с вашим родом. Мне всегда казалось, что отступать, рискуя своей жизнью на каждом шагу, это не признак поражения. Но мне меньше 100 лет, так что такие опытные драконы, как вы, явно знаете об этом больше. Смерти ищешь?» Мгновенно вспыхнул бронзовый, но его остановил тяжело вздохнувший Хординг. «Вот именно поэтому я и не хотел представлять его на нашем собрании. Дай ему минуту, и кто угодно захочет его прикончить. Но, Горс, он слишком полезен на нашей стороне, чтобы от него можно было так легко отмахнуться. Ха, готов поспорить, к удивлению всех, бронзовый дракон с легкостью сменил гнев на милость. Я краем глаза следил за тем, как ты разобрался с теми тремя големами. Уверен, коротышки сожрут свои собственные бороды от злобы, что они потеряли так бездарно целых 3 машины. Тот прием с ускорением был особенно впечатляющим, хоть осложнения для тебя и слишком велики. Вон, кровь до сих пор течет. Хм, спасибо, Аргалору было явно приятно. Его мнение о бронзовом древнем явно пошло вверх. Хоть он и был металлическим, но явно разбирался в драках. Ты из всех троих тоже лучше всех сражался. Хватит этих глупостей, отрезал золотой дракон. Если вы все не заметили, прямо под ногами все еще идет бой за столицу, где ежесекундно умирает множество разумных, в том числе и наши с вами прислужники. Ты хотел знать, кто мы? Это легко устроить. Я Гаскайн Золотой Тиран, а это Горс Воитель. Хординга Серебряное Крыло ты уже знаешь, а мы знаем тебя, так что нет времени на продолжение этих бесполезных разговоров. Это часть нашей культуры. Немедленно возмутились Аргалор с Горцем и пораженно друг на друга посмотрели. Я и не знал, что среди цветных есть такие разумные драконы. А ты, металлический, и наполовину не так плох, как о вас говорят. Хватит. Окончательно потерял терпение Гаскайн, и Горц удовлетворенно ухмыльнулся. Кажется, общество металлических драконов не так едино, как они всем хотят показать, мысленно отметил Лев. У гномов намного больше этих големов, выразил свою мысль Хординг. Даже если у них не получилось сейчас, ничто не мешает им попробовать снова. Если же учесть, что их предки разрабатывали высших големов против всех опасных Растероса, то никто теперь не в безопасности. Лев нахмурился, когда заметил пристальный взгляд Серебряного Крыла. Очевидно, эти слова предназначались именно Аргалору. Ведь если антимагические големы предназначались для ликвидации металлических драконов, то где-то на складах, скорее всего, были и убийцы цветных. Единственной же причиной, почему их не отправили за Аргалором, скорее всего, это отсутствие у гномов подтвержденной информации, где в тот момент он находился. И каков тогда план? Решил поскорее закончить со скучной частью Аргалор. Первым делом надо разобраться с армиями гномов и мятежников, подытожил Гаскайн, смотря на пылающую столицу, а затем поговорить с императором, ведь на данный момент именно от него зависят наши общие планы. Нынешняя встреча в тронном зале представляла собой достаточно уникальное зрелище. Если обычно вдоль стен всегда толпились различные дворяне, влиятельные торговцы и просто богатые дармоеды, то сейчас в гигантском помещении находилось лишь 6 разумных. За специально принесенным в это место круглым столом сидели 3 превратившихся в людей драконов. Император, Бертрам Хойцы, находящийся во всем своем 12,5-метровом великолепии Аргалор. Именно из-за последнего встреча и была назначена в тронном зале, ведь лишь здесь входы и потолки были достаточно высокими, чтобы Аргалор мог спокойно пройти. Надо ли говорить, что никто из оставшейся троицы не был в восторге от нависшей над ними всеми красной и очень самодовольной туши. Вероятно, Горц тоже был не прочь превратиться в свою исходную форму, но в таком случае зал начал бы трещать по швам, ведь к двум драконам он уж точно не был предназначен. Из-за этого бронзовый дракон завистливо поглядывал на становящегося все более гордого Эргалора. Пора это прекратить, а не то Эргалор рискует стать первым драконом в истории, который лопнет от самодовольства, устало подумал Максимилиан Баргур, задаваясь вопросом, как он очутился в этом цирке. Почему мой лучший шанс на восстановление империи, это не моя армия или флот, а гребаные драконы из всех вещей? И хоть ситуация императору совершенно не нравилась, он не мог избавиться от картин пикирующих на его столицу четырех драконов. Лишенные поддержки высших големов, армия гномов стала практически совершенно беззащитна против повелителей неба. Обладая чудовищным контролем над своей магической силой, каждый из ящеров беспокоился больше о том, чтобы не повредить здание, чем над уничтожением вражеской пехоты. Там, где пролетал Хординг, наступала зима и навечно застывшие все еще шагающие строем порядки гномии тяжелой пехоты. Их не спасли ни артефакты, ни выучка. Горц действовал проще, сыплющиеся с неба дождем молнии сжигали в пепел все, что осмеливалось остаться без крыши над головой. Гаскайн взял на себя оставшиеся за пределами города машины гномов и инженеров. Его огненные заклинания обладали такой силой, что после него оставались лишь застывшие потеки металла. В этом плане Эргалор вновь сумел удивить. Выпущенные красным драконом зеленые споры прекрасно влетали внутрь захваченных гномами зданий и подземных улиц, превращая последние в покрытые мхом и кровью могильники. Всего лишь четырем драконам потребовался лишь час, чтобы любое сопротивление гномов пало, а чудом выжившие были настолько травмированы, что иной раз даже не могли осознать окружающий их мир. Обожженные, обмороженные и отравленные растущим внутри них мхом, эти подземные жители могли бы вызвать лишь жалость, но вызывали только гнев. Выбравшиеся из укрытий жители столицы с ненавистью бросали в них камни, черепицу и мусор, стоило колоннам военнопленных пройти мимо них. Нередко откуда-то с крыш или балконов вылетали стрелы или болты, унося одну или две жизни. Гвардейцы императора смотрели на это, прикрыв глаза. Они реагировали лишь когда число смертей было слишком велико. Хоть император де Юре и поддерживал пакт о заботе над военнопленными, но де-факто в условиях назревающей мировой войны ему не нужно было много лишних ртов. Гнев жителей столицы позволял закрыть сразу два вопроса: снизить общественный гнев и уменьшить число пленных. Однако, как бы Максимилиан не хотел отложить этот вопрос, пора было разобраться с драконами. «Вот мы с тобой впервые и свиделись, император», — оскалился Эргалор, и Баргур ответил ему мертвым взглядом, дескать, действительно. Вот так, обратившись к Максимилиану, лев нарушил десятки правил этикета. К несчастью для императора, последний мог это лишь проглотить. Все эти годы, хоть император и Эргалор общались через своих подчиненных, дракон так и не был награжден возможностью встретиться с правителем империи. Сделано это было как с целью показать новоявленной корпорации ее место, так и просто из-за неприятия Максимилианом наглого выскочки. Теперь же Эргалор не упустил возможности напомнить императору о его действиях и что красный дракон все равно в итоге победил. «Император, что вы планируете делать?» Хординг проигнорировал Эргалора и задал самый важный вопрос. «Империя почти погрузилась в гражданскую войну, гномпром захватывает город за городом. Другие из нас все еще отбиваются, но с появлением высших големов неизвестно, сколько это может продлиться». Как оказалось, собрание металлических возле императора состояло всего из шести древних металлических драконов, где трое прямо сейчас защищали свои собственные города и земли. «Я собираюсь призвать легионы внутрь империи», — просто заявил Максимилиан, но его слова заставили всех окружающих нахмуриться. «Это лишь усугубит гражданскую войну», — недовольно признал Гаскайн. «Пока еще многие из герцогов сохраняют нейтралитет, но появление непризнанных советом представителей легионов заставит их пересраться, вот что это заставит их сделать», — кровожадно хохотнул Горц. «А я давно говорил, что пора встряхнуть всю эту помойку. Вместе с тем, я не смогу призвать много легионов, так как угрозы империи никуда не исчезли», — продолжил рассказывать свой план император. «Но даже нескольких опытных легионов должно быть достаточно, чтобы сильно замедлить гномов, пока мы не подготовим надежную армию. Теперь насчет союзников гномпрома. Эргалор, насколько я знаю, твоя сестра имеет существенное влияние в Нуршахе. Каковы шансы с ее помощью договориться о союзе, разорвав их соглашение с гномпромом?» «Такие себе», — честно признал лев. «Каждый из нас решил идти своим путем, чтобы впоследствии узнать, чье хвастовство на Тинге будет самым впечатляющим. Моя попытка вмешаться будет считаться нечестной игрой, так что ни я, ни она на это не пойдем. Что это за чушь? Моргнул император и уже собирался спорить, как заметил одобрительно кивающих остальных драконов. Судя по всему, прямо сейчас Максимилиан не получил бы помощи. Ах, я никогда не забуду, с каким наслаждением победил свою сестру на втором тинге, с ностальгией заявил прикрывший глаза Горц. С унижением в хвостовстве родственников может сравниться лишь унижение заклятых врагов и соперников. Проклятые драконы, угрюмо подумал сдавшийся Баргур, где же там мои легионы, надежные и верные, не задающие вопросов и не ушибленные на голову, слишком много о себе возомнившие ящерицы. Император одного из самых крупных государств вселенной в 10046 раз проклял своего деда, решившего, что война с драконами – это именно то, что нужно для его государства. Почему принимал сомнительные решения он, а отдуваться теперь приходится ему, Максимилиану? В этот же самый момент в Стальбурге проходил совсем другой разговор. Ничем не примечательный мужчина склонился над небольшой светящейся пентаграммой. Для любого хоть сколько-то разбирающегося в магии было очевидно, что ритуал был создан с помощью артефактов. Сам мужчина находился внутри одного из районов среднего достатка. Предоставленная ему квартира имела впечатляющий размер в сотню квадратных метров, что лучше прочего показывало его высокую роль в корпорации. Наконец ритуал подошел к своему концу, и из пентаграммы послышался глубокий, рычащий голос. «Если ты осмелился со мной связаться, Джек, то ты чего-то добился, так и есть, повелитель», прижал голову к доскам пола мужчина. «Благодаря вашим усилиям у нас вышло получить доступ к военному штабу Эргалориума. Теперь мы можем выяснить, куда именно Эргалор отправится». В ответ из пентаграммы послышался лишь холодный, промораживающий до костей смех. За тысячи километров разлегшийся в своей пещере черный дракон хищно ухмыльнулся. Наконец-то месть Цербаса скоро должна была исполниться. Воспоминания о перенесенных унижениях вновь наполнили разум черного дракона, вызвав скрежет клыков. Возможно, Архания и Тифандрис удовлетворились ролью послушных собачек этой сучки Хагарис. Древняя синяя драконица, спасшаяся из плена Бороса, прекрасно умела запудривать мозги. Белая и зеленая драконицы теперь чуть ли не ели с ее рук, увлеченные предложением силы. Однако Цербас никогда не забывал, ради чего все это. Его месть Эргалору всегда стояла на первом месте, и своей победой над ним Цербас в очередной раз подтвердит величие черных драконов. Ведь не важно, как именно была достигнута победа, если твой противник мертв, а ты жив. Глава 5. Что такое мировая война? Инстинктивное понимание ответа есть у любого разумного, которому зададут столь простой вопрос. Мировая война – это военный конфликт столь масштабный и жестокий, что он охватывает не просто одну или несколько стран, а сразу континенты или вообще весь мир. Подобный масштаб связан с жертвами, исчисляющимися миллионами, и невозможностью толком спрятаться от бушующей повсюду войны. Хуже того, когда начинается мировая война, то даже те страны, что не являются главными действующими лицами, тоже ввязываются в противостояние со своими ближайшими противниками и соседями. За десятилетия жизни даже ближайшие друзья накапливают ворох конфликтов. Что уж говорить о странах. Эти мальки надеются решить свои трудности, пока крупные игроки заняты своими проблемами. Мировая война, словно удерживаемый неумелой рукой гигантский скальпель, вскрывает этот гнойник нерешенных проблем, оставляя на его месте неаккуратную и сочащуюся кровью рану, где каждая красная капля – это тысячи и тысячи загубленных жизней и судеб. Но что в таком случае мировая корпоративная война? Несмотря на весь свой опыт прошлой жизни, Лев не знал ответа. Да, Первая и Вторая мировая войны были в памяти Думова, но он также подсознательно понимал, что корпоративная война отличалась. И лишь когда конфликт вспыхнул в полной мере, Лев наконец-то нашел ответ на этот вопрос. Какой бы адскими, неприятными и ужасными ни были мировые войны Земли, в их основе имелись различные идеологии. Вступая в войну, каждая из ключевых стран несла в себе глубокую причину. Да, возможно, для кого-то эти причины показались бы гнилыми или и вовсе иллюзорными, однако они хотя бы были. Однако корпоративная война Тараса была начисто лишена всякой высшей цели. Деньги – вот что хотели корпорации. Власть, деньги, ресурсы и богатство. Все это корпорации готовы были запихивать в свою трещавшую пасть, и им было плевать на последствия. Никто не хотел строить светлое будущее или возвеличивать чью-то расу. Даже гном Прометот, хоть и состоял почти исключительно из гномов, ставил целью захват империи ради денег, а не торжества подземной расы. И самое страшное в этом было то, что слишком мало людей видело в происходящем что-то плохое. Тарас был средневековым миром с элементами Ренессанса. Появление Эргалора насильно толкнуло этот мир в уродливую и ограниченную форму нового времени. Однако была еще и Сиарис, которая созданием Марша Свободы начала зарождать в душах людей концепцию морали и равноправия. Дай Сиарис еще несколько десятков лет, и мир мог бы пережить кровавейшую череду революций, итогом которых мог стать куда более прекрасный мир. Вот только корпоративная война началась раньше, чем это случилось, и люди со средневековым мышлением получили в руки оружие и цели совсем другой войны. Тем не менее Тарас видел и более жестокие войны, так что в происходящем не было чего-то слишком удивительного. Более того, кого-то со стороны могло заинтересовать, почему при наличии в этом мире такого числа могущественных сущностей они позволяли корпорациям так смело делить мир на части. Ответ был прост и заключался в двух фактах. Во-первых, вся деятельность Эргалора занимала всего каких-то 76 лет. Для существ, чей сон мог длиться столетиями, это был смехотворно короткий промежуток времени. В некотором роде это было подобно тому, что ты лег поспать у себя на даче, чтобы, проснувшись на следующий день, осознать, что вокруг твоей любимой дачи был построен крупный мегаполис. Во-вторых же, для титанических драконов и особо старых штормовых великанов возня очередных захватчиков мира, императоров и великих магов была чрезвычайно скучным и опостылевшим зрелищем. Видя, как поднимаются и рушатся целые империи, эти существа смотрели на течение времени и происходящее совсем иначе. Впрочем, кроме титанических повелителей неба и древних великанов были и обычные штормовые гиганты с древними драконами. Эти чудовища все еще не были настолько отдалены от обычной жизни. Многие из них имели подчиненные себе города или даже небольшие корпорации. Неужели они просто терпели нашествие гномов или Эргалориума? Естественно, нет. Так, подошедшая к одному из небольших городов восточной части Священной Империи армия гномов потребовала сдачи ключей от города и открытия ворот. Спустя час вышедшая из этого же города семья из трех штормовых великанов рассеяла и уничтожила почти седьмую часть армии. Жертв было бы и больше, но гиганты не пытались преследовать отступающих гномов, а сами подземные жители, оценив силу защитников, предпочли отступить. Спустя еще неделю великаны и гномпром заключили с корпорацией гигантов выгодный контракт, который практически никак не затрагивал автономию города, и таких случаев была масса. Если затраты на подавление таких вот небольших очагов сопротивления были слишком большие, то корпорации вполне спокойно шли на контакт. Стоило понимать, что далеко не все драконы или штормовые великаны были подобны Эргалору и его семье. Хоть повелители неба и обладали неослабевающей жадностью, она зачастую компенсировалась их не менее сильной ленью. Зачем суетиться, если пока ты спишь, твое тело становится больше, крепче и сильнее? Создание корпораций, захват нескольких городов и управление смертными требовали силы времени, которые большинство чудовищ этого мира просто не хотели тратить. Так что если дать таким существам кости и оставить их в покое, то можно быть уверенным, что они не станут создавать очень уж много проблем. Таким образом, хоть крупные корпорации на первый взгляд и захватывали мир, но сильные личности все еще заставляли их с собой считаться. Тем временем же противостояние между Эргалором и Гномпромом лишь нарастало. Нападение на Стальбург разгневало многих важных людей и нелюдей Эргалориума. Речь даже шла не о самом драконе. Корпорация убийцы Бороса включала в себя множество дополнительных подрядчиков и подконтрольных компаний, офисы которых были размещены именно в Стальбурге. Здесь эти разумные хранили свои деньги, здесь же они и вкладывали их. Стальбург предоставлял уникальное ощущение безопасности и высокого уровня жизни. Многие богатые жители Тараса, один раз попробовав пожить в этом месте, уже не могли от него отказаться. И вот в один прекрасный день они столкнулись с угрозой своей смерти. Естественно, они были в ярости и требовали от Эргалориума самых решительных действий. К их счастью, сам Эргалор думал точно так же. «Я хочу, чтобы вы достали со складов свои самые жестокие и опасные проекты», — холодно чеканил дракон, в упор смотря на выстроившихся перед ним дрожащих ученых во главе с Алариком Скоттом. Привыкшие к безопасным стенам своих лабораторий, эти отвыкшие от контакта ученые явно были не готовы к общению с огромным драконом. Однако в отличие от своих пугливых коллег, Аларик был лишь взбудоражен перспективой испытаний всех скрытых до этого времени проектов. Насколько опасные проекты, господин, линзы шлема гениального мага, не переставая, щелкали и сменяли одна другую. Есть ли какие-то ограничения, есть, немного посомневавшись, все же признал Лев. Игнорируйте все, что связано с хаосом и пространственными прорывами. Возня с этим несет слишком много проблем, чем оно того стоит. Аларик понимающе закивал. Скотт прекрасно знал о связи его господина с духами, а точнее, с их самыми пугающими представителями, мировыми духами. Из-за древности Тараса этот мир вырастил поистине монструозных мировых духов. И хоть за опосредственную возню с хаосом Аргалора, скорее всего, не тронули бы, но это безвозвратно уничтожило бы его репутацию в глазах разумных элементалей и духов Тараса. Все остальное разрешено, зловеще приказал дракон. Ваше финансирование удваивается, но с этого дня вы должны приносить рабочие прототипы каждый месяц. Аларик с удовольствием согласился, и работа закипела. Более того, у Скотта уже было на примете одно изобретение, что заставило бы земных военных покрыться холодным потом. На создание производственной линии и адаптации технологий к армии потребовалось целых 6 месяцев, однако результат был устрашающим. Пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, тяжелые вдохи и выдохи солдат, одетых в красные защитные костюмы с системой замкнутого дыхания, громко раздавались в воздухе. Прямо сейчас их команда спустилась с опустившегося к самой земле летучего корабля и теперь споро вытаскивала из судна толстые и тяжелые трубы. Сами трубки уходили вглубь корабля, где были подключены к толстым, покрытых рунами цистернам. «Ша-ша-ша», подтверждено, что эти трещины напрямую связаны с Тигом, уточнил капитан корабля у командира химического отряда. Сам капитан выглядел довольно забавно в защитном снаряжении, но с упорно прикрепленной треуголкой наверху. «Ша-ша-ша, так и есть, накладок быть не должно, тогда активируй уже механизм, я прям взапрел в этой духовке». «Вы слышали капитана, разрешение на запуск получено», — закричал встроенный микрофон командир, и его подчиненные еще быстрее забегали, проверяя, чтобы в трубах не оказалось прорыва. Чтобы понять, какое именно оружие Эргалор с Алариком решили использовать против гномов, стоит обратиться к логике. Если у вас есть непроходимые подземные полости, спускаться в которые равносильно самоубийству, что делать? Какое оружие способно проскользнуть сквозь все запутанные туннели и достичь цели? Один из первых ответов будет ядовитый газ, и Аргалориум вполне мог производить его в необходимых количествах, хоть хранение и транспортировка потребовало бы от них куда больше усилий. Вот только подземный мир был очень велик, а тайги залегали слишком глубоко, чтобы ядовитый газ имел хоть какое-то полезное применение. Попытка же доставить контейнеры с газом напрямую в тайги заранее были обречены на провал. И здесь в извращенный ум Аларика пришла гениальная, но в то же время безумная мысль, почему бы не сделать так, чтобы газ сам нашел и приблизился к гномам. Благодаря глубоким исследованиям алхимических слаймов, элементалей и духов, Аларик вывел теорию, что жидкая форма слаймов отнюдь не предел их возможностей. Сотни опытов и десятки тысяч потраченных золотых подтвердили эту теорию, породив на свет настоящий кошмар немагического мира, воздушных слаймов. Эти существа были чем-то средним между элементалями и слаймами, совмещая их самые сильные стороны. От элементалей воздушные слаймы взяли практически полную невидимость, лишь немного подрагивающий воздух выдавал их существование. Слаймы же позволили их воздушным собратьям плодиться и не покидать материальный план. Казалось, живое и размножающееся оружие готово, осталось лишь запустить его в туннели. Но реальность внесла свои корректировки. Как бы научный отдел ни бился, слаймы упорно отказывались становиться ядовитыми. Дошло до того, что Эларик начал пытаться сделать легендарных алхимических слаймов воздушными. Решение было найдено случайно и было оно предельно простым. Как оказалось, если слаймов специально пропитать ядом, то они продолжают его хранить в себе, не чувствуя при этом никаких проблем. Итогом всей ситуации стали нынешние установки. Для обеспечения безопасности экипажа воздушные слаймы хранились в неядовитом состоянии, превращение же их в оружие обеспечивалось благодаря другим трубам, выбрасывающим ядовитый порошок в тот самый момент, когда слаймы покидали трубки и оказывались в туннелях. Когда же слаймы начнут разделяться, часть яда естественным путем перейдет и к новому поколению. Конечно, таким образом через несколько поколений яд достаточно рассеется, чтобы стать безвредным, Но в этом тоже был смысл. Аргалор не собирался делать бесконтрольное химическое живое оружие, способное впоследствии укусить его самого за задницу. Корабли по всей стране тихо гудели, пока обсыпанные сильнейшим прозрачным ядом воздушные гибриды покидали трубы и радостно сбегали вниз в туннели. Сами слаймы питались магической энергией, а значит, они будут стремиться к ее самым крупным скоплениям. Надо ли говорить, что пользующиеся големами тайги гномов отлично подходили под этот параметр? Не прошло много времени, как гномы почувствовали весь кошмар подобных врагов. Воздушные слаймы стремились к магии, а среди бедных кварталов ее было откровенно мало, следовательно, гибриды летели напрямую в самые богатые районы. Очень скоро тайги подземных жителей потрясли крики ужаса от вида десятков, а иногда и сотен застывших в корчах трупов. Аргалориум использовал самые разные яды, начиная с обычных отравляющих и заканчивающих сводящими с ума препаратами. Обезумевшие, покрытые своей и чужой кровью высокопоставленные гномы бросались на свою охрану, чтобы быть зарубленными их топорами. Женщины душили мужчин в постелях, а последние разбивали головы избранниц о стены, чтобы затем самим броситься под проезжающих промышленных големов. На подтвердивших свою полезность химические войска обрушился самый настоящий дождь из золота. Ученые с жаром бросились дорабатывать созданную Элариком концепцию, пока сам гений пошел разрабатывать новые ужасающие изобретения. Одетые в красные противогазы и закрытые костюмы войска скоро стали знамениты не только в империи, но и даже по всему миру. Их пугающая слава шла впереди них, ведь далеко не все отваживались служить в чем-то подобном. Гномпром объявил награду за каждого убитого члена подобных отрядов, тем не менее невероятно высокая зарплата привлекала все новых и новых соискателей. Но корпоративная война не приемлет безответную грязную игру. Прошло 2 года с официального начала корпоративной войны, и хоть весь мир пылал, были в этом беспорядке островки порядка, что становились только сильнее благодаря происходящему беспорядку. Одним из таких мест стал Стальбург. Пережив теракт Гномпрома, руководство Аргалориума использовало беспрецедентные действия по защите столицы корпорации. Каждый район с этого момента обзавелся личным стратегическим щитом. Повсюду появились досмотровые посты и орудийные точки, готовые отбить нападение откуда угодно. Небо, земля или поверхность – все было под многоуровневой защитой, из-за чего люди стекались в город отовсюду. Жаждущие безопасности торговцы готовы были платить бешеные деньги за аренду богатых высоток, в то время как арго-центры обзавелись длинными очередями покупателей арго-мобилей. Многие из центральных улиц Стальбурга были насильно расширены, и теперь по ним ходил вполне себе плотный поток из арго-мобилей и даже големов других корпораций. Впрочем, некоторые, обычно самые состоятельные корпораты, предпочитали пользоваться услугами своих личных мини-летучих кораблей, позволяющими им парить над простыми смертными. Многие из самых дорогих высоток были оборудованы выступающими из зданий летными площадками, где корабли могли пристыковаться и выпустить богачей напрямую в их квартиры. По бокам же от арго-трасс шли бесконечные тротуары и дороги для лошадей, восков и роскошных карет. Ходили слухи, что инженеры Аргалориума разработали некое наземное арго-метро, но пока что жители Стальбурга могли видеть лишь возводимые опоры. Внезапный гудок заставил водителей арго-мобилей дружно разъехаться в разные стороны у обочин, открыв путь сияющими мигалками кортежу. В окружении нескольких машин охраны по дороге ехал бронированный арго-мобиль, внутри которого на мягчайшем сидении откинулся усталый Осириус. Сам арго-мобиль представлял собой вершину нынешних технологий корпорации. Внутри же салона было достаточно места, чтобы рядом с кобальдом стоял услужливо склоненный слуга, готовый долить алкоголь в бокал господина по первому требованию. Учитывая невероятно высокий ранг в корпорации, уступающий лишь их повелителю, Осириус мог с легкостью парить на своем летучем корабле, но бедного кобальда почему-то укачивало от полетов. Сейчас же Осириус ехал на инспекцию очередного химического завода. Вспышка. В стороне, прямо пешеходными тротуарами и низкими зданиями расцвела огромная объемная иллюзия кружащегося символа Аргалориума в виде раскинувшего крылья красного дракона. Десятки специально установленных по всему городу проекторов затрещали, но все же стабилизировали картинку, позволив разом остановившемуся городу увидеть, что же им хотели показать. Даже Осириус дал знак остановить кортеж, хоть уже и знал, что будут показывать. «Приветствую, Стальбург!» Сотни мощных динамиков разнесли серьезный голос ведущего. Объявлено срочное сообщение. Следующие кадры слишком шокирующие, Поэтому приведите своих детей, чтобы они увидели ту низость, на которую опустился Гнампром». Картинка мигнула, и перед Стальбургом предстал вид на какой-то город на расстоянии нескольких десятков километров. Один из наших операторов случайно заснял эти кадры, когда хотел сделать себе арго-видео на память, мрачно заявил ведущий. Он никак не мог знать, что столкнется со столь поражающим воображение проявлением жестокости. Люди, кобальды, гномы и немногие другие расы Стальбурга с тошнотой смотрели, как в городе вспыхнул взрыв, что за считанные секунды разросся на весь город. Детонация явно имела магическую природу, ведь огонь, вместо того чтобы рассеяться, медленно и словно тягуче поднимался вверх, создавая ощущение непроницаемой цилиндрической стены огня, словно бы поддерживающей само небо. Камера вместе со снимающим задрожала, а затем опрокинулась, когда до них добралась ударная волна. Наконец, после некоторой возни оператор сумел подняться и вновь навести фокус. Жители столицы Арголориума с неверием могли увидеть, как облака над городом расходятся от вонзившегося в них огненного столба. Поднимающееся чуть в стороне солнце осветило эту невозможную картину, делая ее похожей на творение какого-то безумного художника. К несчастью, все происходящее и впрямь происходило в реальности. Город Кальдер оказался полностью уничтожен. Не спасся никто, печально продолжил, но его тон стремительно нарастал, сменяясь пламенной яростью. Доколе эти подземные звери будут творить на поверхности все, что им вздумается, неужели мы это им позволим? Картины иллюзий сменились видом на ровные построения элитных и уже модернизированных по высшему разряду войск Арголориума. Если вас так же, как и меня, возмущают эти зверства, то вступайте в корпоративные войска. Лишь они способны остановить этот кошмар. Очередные кадры, как широко улыбающиеся воины, вооруженные новейшими лучевыми маговинтовками, чеканя шаг, поднимаются по трапам на ощетинившиеся орудиями Скотта бронированные летучие суда. Именно наши бравые парни прямо сейчас спасают другие города от подобных катастроф. Вы хотите спасти мир? Корпоративные войска – выход. Хотите стать героем? Корпоративные войска – ваш лучший шанс. Картины на проекторах замелькали с угрожающей скоростью, демонстрируя записанные военными операторами подвиги солдат корпораций. Вот ровные ряды военных кораблей пролетают над бегущими гномами и обрушивают на их головы непрекращающийся поток бомб и энергетических лучей, а здесь с головы до ног одетый в броню солдат ловким движением отрубает голову одному гному мечом и тут же убивает второго. Мелькнул даже молодой воин с серебряной рукой, но из-за его кислого выражения лица его изображение быстро сменилось следующими кадрами. Динамики напряглись, и начал звучать торжественный марш, в то время как ведущий продолжал надрываться. Корпоративные войска спасут всех. Смерть Гнампрому. Да здравствует Арголориум и наш великий повелитель. И ведь многие верили в сказанное диктором. Подпевая, сотни и тысячи людей вздымали кулаки к небесам и тоже скандировали эти слова. Потерявший всякий интерес Осириус сделал небрежный жест, и следящий за его малейшим движением в зеркало заднего вида водитель немедленно тронулся. Охрана тоже сразу сориентировалась и продолжила окружать арго-мобиль класса люкс. Влиятельнейший кобальтор осознал, что сегодня на приемных пунктах будут стоять огромные очереди из желающих записаться в корпоративные войска. Как жаль, что они не знают, что их желание стать героями совершенно бесполезно по отношению к новейшему оружию Гнампрома, ответственному за уничтожение Кальдеры. Гнампром тайно создал автономную галиматизированную платформу, которая благодаря секретным рунам антигравитации поднялась чуть ли не на околоторовскую орбиту. Достигнув же своей цели, она сместила свое местоположение, расположившись четко над Кальдерой, после чего выпустила магическую бомбу, рухнувшую четко на город. Гнампром знал, что щиты и заклинания Стальбурга и других крупных городов могут сбить их подарок, поэтому они специально выбрали максимально беззащитный городишко, дабы испытание прошло со стопроцентной гарантией. Развязанный ими уровень разрушений никого не оставил равнодушным, ведь в последний раз нечто подобное творилось лишь в магические войны. Единственное, что успокаивало, это, по донесениям шпионов, абсурдная стоимость подобной установки и самого боеприпаса. Тем не менее, орбитальная платформа свою рекламную цель уже выполнила, доведя многих противников Гнампрома до нового уровня паранойи. И хоть Арголориум уже производил новейшие зенитные системы, которые вскоре будут установлены во всех важных городах и военных базах, Осириус понимал, что война медленно, но верно выходит на новый уровень. Глава 6. Построиться, животы поджать, ты чего скрючился, стой ровно. Пробегающие вдоль строя командиры поспешно отдавали солдатам последние приказы, после чего тоже вставали в строй. Всюду, куда хватало глаз, стояли ровные прямоугольники пехоты, разбавляемые не так давно введенной в войска техникой. Последняя зачастую представляла собой просто увеличенные гражданские машины с установленными позади стационарными лучевыми орудиями. Впрочем, у Эргалориума имелись и настоящие бронемашины, и нечто наподобие первых танков. Другое дело, что их было значительно меньше, и по эффективности они все же проигрывали войскам гномов. В то время как технологии подземных жителей были отработаны веками, ученым и инженерам дракона приходилось практически все придумывать с нуля, что не могло обойтись без ошибок. Зато в отличие от гномов на параде в честь создания третьей корпоративной армии Эргалориума присутствовали целые батальоны боевых магов. Рядовые волшебники и чародеи заметно проигрывали природным и талантливым магам, чья сила или ум с самого рождения была лакомым кусочком для различных магических заведений. Опять-таки, благодаря усиливающим и фокусирующим их энергию артефактам корпорации, даже такие маги имели некоторые шансы при удаче прикончить опытного мага, если тот, конечно, сильно отвлечется и, желательно, потеряет сознание. Многие из слабосилков специально шли в Эргалориум, ведь в контракте особо был выделен пункт, что по достижению срока службы в 10 лет все усиливающие артефакты и техноимпланты могут быть оставлены при увольнении из рядов корпоративной армии. Воздушный флот тоже присутствовал над наземной армией. Пара десятков кораблей старательно выстроилась в шахматном порядке, направив острые носы в сторону грандиозной платформы. За ней же расположились длинные и многоярусные зрительские ложи, где собрался весь цвет Стальбурга и не только. Так, на специально построенной лежанке удобно расположилась одна знакомая драконица. Прямо в этот самый момент на площади находилось не меньше 10 000 бойцов, и не просто каких-то обычных солдат, а обладающих минимум несколькими техноимплантами и рабочим, пусть и простейшим, экзоскелетом. В то время как бойцы ближнего боя обладали усиленными механическими руками и бронированными экзоскелетами, то стрелки, наоборот, хвастались облегченной рамой и механическими ногами. Правда, среди построившихся имелись и батальоны полноценных техновоинов, чьи улучшения зашли так далеко, что в их теле осталось меньше живой плоти, чем артефактной стали. Их молчаливые, идеально неподвижные высокие и массивные фигуры заставляли окружающих солдат инстинктивно нервничать и бросать в их сторону быстрые взгляды. Слишком уж часто стремящиеся к максимальной техногизации военные после выхода в увольнительные превращались в технобезумцев, нашинковывающих и разрывающих на части целые дома и улицы. На финансирование и организацию выстроившейся здесь армии было потрачено так много средств, что какие-то мелкие королевства не зарабатывали бы таких денег аж за несколько лет. Если первая и вторая армии были вынуждены проходить модернизацию прямо во время войны, то третья корпоративная была создана сразу по высшему слову техномагического искусства. Однако напряженное ожидание наконец-то подошло к концу. «Летит, летит!» Шепот пронесся по войскам, и некоторые из солдат осмелились повернуть головы назад, чтобы посмотреть за спину, но их быстро вернули на места матерные окрики злобных командиров. Расставленные по всей площади динамики дружно зашипели вдохновляющей музыкой, которая, впрочем, несла обещание будущей мрачности. Эргалориум не жалел денег на талантливых композиторов, которым поставили задачу разработать узнаваемые гимны корпорации. В ту же секунду над головами самых последних солдат громогласно хлопнули крылья, и пролетело гигантское красное тело. Воины с восторгом смотрели на неторопливо проплывающего над ними Эргалора. Сам дракон явно не торопился и, скорее, планировал, чем летел. Более того, на кончиках крыльев и хвоста ярко мерцали вспышки пламени, это была ослабленная версия его огненного плаща, созданная исключительно для показушничества. Наконец, под пристальными взглядами и все громче ревущей музыки марша дракон достиг платформы, но вместо того, чтобы просто на нее приземлиться, он, наоборот, взмыл еще выше, чтобы сделать кувырок и, ускоряясь все сильнее в всполохах огня, рвануть прямо к площадке. Бум! С оглушительным грохотом Эргалор врезался в платформу лапами, из-за чего специально покрытая рунами укрепление площадка засветилась магией, а от самого дракона во все стороны разошлась быстро исчезающая волна огня. Удар был такой силы, что вибрация от столкновения разошлась на многие сотни метров, заставив зрителей в шоке застыть, чувствуя дрожащую под их ногами землю. Секунду на поле царила изумленная тишина, а затем по взмаху командиров тысячи глоток наконец-то издали рвавшийся изнутри воодушевленный рев. Тут же только и ждавшие этого момента матросы на летучих кораблях столкнули рулоны длинных флагов, свесившихся на пару десятков метров вниз. Теперь над ревущей армией развивались два десятка распахнувших крылья красных драконов на черном фоне. И стоявший перед всем этим великолепием Маргалор буквально впитывал восхищение окружающих.